Хитман. История движения за освобождение животных. Глава «В океан». Руководство и желанием пообщаться с дельфинами доктор Джон Лили, который стал изобретателем техники имплантации электродов в мозг животных без анестезии, чтобы стимулировать их зону удовольствия и боли, приделал дырки в их черепах с помощью острого инструмента и столярного молотка. По словам профессора Джорджо Пильери, дельфина держали головой вниз, но он пытался выскочить из схватки при каждом ударе. Не из-за боли, а из-за невыносимого стука молотка. Перенеся наркотическую зависимость и психические расстройства, спустя годы Лили опомнился и сказал: «Я владел концентрационным лагерем, в которых держал моих друзей». Уильям Джонсон, зверинец через розовые очки. Вы когда-нибудь пытались выкрасть дельфина? Хоть раз в жизни думали об этом? Любой человек, побывавший в океанариуме Маркамба, непредвзято относящийся к такого рода развлечениям, счел бы кражу дельфина неплохой идеей. Или просто у меня такой круг общения, состоящий из людей, которые в первую очередь думают о спасении животных, попавших в беду, и только потом о последствиях для самих себя. Животным беде явно по нраву такие люди. Представления, которые проводятся в бетонных зданиях вроде океанариума Маркамба, вам не слишком придутся по душе. Они лишены как веселой, так и образовательной составляющих. Океанариум Маркамба был единственным таким местом, увиденным мной, и да, я ненавидел его еще до того, как там оказался. Но суровая действительность превзошла все мои худшие ожидания. Выглядело это так. Дельфин плавал по продолговатому бассейну, где его держали в течение долгих лет, и в то время как о другую сторону бетонной стены развлекательного центра били волны океана. Если бы жизнь дельфина по-прежнему оставалась в руках этих владельцев, ничего бы никогда не изменилось. Выход был один — кража. А точнее, освобождение жестокого плена — спасение. Но освободить дельфина так, чтобы никто не заметил? В смелых умах начал зреть дерзкий план. Кто-то может назвать его глупым или преступным, но давайте взглянем на вещи с позиции дельфина в бетонном аквариуме. Вот как рассказывает один из участников освобождения. «Мы решились на активные действия после того, как увидели Рокки. Мы начали носить в дельфинарии регулярные визиты. Со временем стали подплывать ближе и плавать вместе с ним. Это оказалось хорошей идеей. Он провел большую часть своей жизни в этом загоне. Даже морские львы, с которым он делил судьбу, были отгорожены от него. Общение Рокки с людьми сводилось к выполнению глупых трюков для еще более глупой аудитории, награждавшей его мертвой рыбой. Конечно же, он полюбил нас. Он безумно страдал от химических ожогов, которые получал из-за добавок к воде. Его спиной плавник был деформирован и изогнут ввиду непрерывного движения по кругу в бассейне. Рокки убивал других дельфинов, которых подселяли к нему в аквариум на протяжении многих лет. Классический случай психологического невроза как следствие заточения. Тренер классифицировал Рокки как опасное животное, но когда мы плавали с ним, он вел себя словно нежный ребенок. В день операции мы провели финальное тестирование оборудования, сеток для отлова и носилок, после чего пятеро из нас приехали в Маркам для взятой на прокат машины. Было около 5 часов. Нужно было ждать до полуночи. Затем мы оставили авто на парковке возле отеля неподалеку от океанариума и продолжили путь пешком, прихватив все необходимое. Мел скарабкался по стене здания с торца и впустил остальных, отпереть дверь изнутри не составило труда. Оставив дозорного, мы вошли внутрь. Спустя 1,5 часа стало понятно, что несмотря на все наши планы и подготовку, логистика перемещения 300-килограммового дельфина на 200 метров в открытое море за стеной неминуемо возвращала нас к чертежной доске. Мы закрыли все и пошли назад к машине, но прежде чем успели что-то сообразить, полиция уже маячила впереди и направлялась к нам. Кто-то из жильцов отеля заметил что-то подозрительное и набрал номер. Момент был неподходящий. Мы тащили на себе кучу барахла и бежать было некуда. Тем не менее, мы рванули. 4 в итоге арестовали, одному удалось уйти. Нас обвинили в попытке выкрасть дельфина стоимостью в 25 тысяч фунтов. Мы воспользовались правом хранить молчание и вышли под залог на следующее утро. Когда нам вернули машину, мы обнаружили, что ребята, снимающие отпечатки пальцев, запылили абсолютно все. Коврики, внутреннюю обшивку крыши, багажник, всю обивку сидений и даже двигательный отсек. На приведение автомобиля в порядок ушло 3 дня. Забавно, что бумажники, с которого сняли отпечатки, но в которые так и не удосужились заглянуть, хранились все данные о скрывшемся активисте. Никому даже не пришло в голову заглянуть внутрь. Этот факт немного приободрил нас, но все остальное не составляло шансов. Помимо огромной сети для отлова и носилок для дельфина, объяснить присутствие которых на нашей прогулке мы не могли. Помимо судьи, отказавшегося заслушать показания эксперта, подтверждавшего факт страданий, причиняемых дельфину заточением, что убивало всю защиту, была еще и полиция, которая бесстыдно лгала. После 5 дней, в течение которых продолжался суд, жители Нортенхэмптона Джим О'Доннелл, Барри Хорн, Мел Брафтон и Джим Бакнер были признаны виновными в преступном сговоре и приговорены к выплате штрафа в размере 500 фунтов и еще 250 в качестве судебных издержек. Барри Хорн и Мел Брафтон получили еще и условные сроки. Между тем, для Рокки, уже забывшего обо всей этой суете, пошел 20-й год в неволе. Но судебный процесс спровоцировал невероятную огласку. Люди начали задавать вопросы. Например, с какой стати дельфина держат в крошечном бассейне на блеклом пирсе в Ланкашире? Давление, оказываемое на владельцев, уже не позволяло им отмалчиваться, и они начали возражать, что Рокки уже никак нельзя отпустить обратно в дикую природу, потому что он не выживет без опеки специалистов. Это обычная мантра вивисекторов и охотников, использующих собак. Они якобы обеспечивают необходимую заботу. Это самообман, не подкрепленный никакими фактами. Я имел счастье повстречать многих прекрасно адаптировавшихся беженцев, живших в радости на воле и неизменно приводивших меня к мысли, что либо люди, заставляющие нечто подобное, ничего не знают о животных, либо они лжецы. Здесь явно одно из двух. Рокки родился в дикой природе, но был пленен в юном возрасте и лет 20 провел в садке, выполняя трюки. Еще одного дельфина, самку по имени Леди, доставили из Уипснейтского зоопарка, чтобы она выступала вместе с Рокки. Но она была нездорова еще на момент транспортировки, а потом забеременела, к восторгу ее хозяев. В сентябре 1989 года у нее произошло кровоизлияние, и она умерла в своем бассейне. Рокки, далеко не самый счастливый дельфин в мире, снова остался один. Этот факт ничуть не огорчил поработителей. Они уже успели похоронить 14 сородичей Рокки со дня открытия океанариума в 1965 году. В конце концов, у моря еще полно дельфинов. Это место полнилось скорбью, поэтому кампания против дельфинария Макамба была начата с четкой целью положить этому конец. Агрессивные пикеты перед входом на протяжении всего рабочего дня, подчас затягивавшиеся и продолжавшиеся ночи напролет, давили на руководство и отвращали потенциальных посетителей платить за продолжение страданий Рокки. Постоянное присутствие активистов было таким действенным, что продажи билетов упали и шоу отменили. В конце тоннеля забрезжил свет в виде возможного закрытия предприятия. Мотивировать людей на бойкот было сравнительно просто ввиду доступности в 2 шагах других развлечений. Поэтому не было такого, чтобы семьи проделывали путь в несколько километров ради шоу и уезжали неудовлетворенными. Перед ними раскрывался весь остальной Маркамп, и дети не ныли, что было скучно. Кроме того, помогал тот факт, что семьи должны были идти по направлению к пикету на пирсе достаточно долго. У них было предостаточно времени, чтобы понять, что там происходит, нечто не слишком радостное, и вовремя развернуться. Более того, если кто-то непременно хотел увидеть дельфинов, для таких людей были дикие свободные особи, резвящиеся в воде прямо рядом с пирсом. Ни одно жалкое представление не смогло сравниться с красочной картиной естественного мира. Ни один вышколенный дельфин не будет так наслаждаться жизнью, как свободный. Общество обращало на компанию все больше внимания, и она набирала движущую силу день ото дня. В результате огласка росла, и давление на дельфинарий только усиливалось. 700 протестующих составили национальное ралли и промаршировали через весь Маркамп. Помимо прочих, были представители коммунальных служб, занимавшихся вопросами здоровья и безопасности, Комитета экологической службы и местных органов самоуправления. Последние требовали убрать рекламу океанариума из муниципальной литературы, что нанесло бы предприятию серьезный удар. Это была совершенно легальная, но при этом очень эффективная форма экономического саботажа. Компания была всеобъемлющей и временами сильно отклонялась от основной темы – дельфина, концентрируясь на других, казалось бы, не имеющих к ней отношения вопросах вроде соблюдения правил пожарной безопасности и законности приобретения шин автомобилей. Но подобные вопросы тоже возлагали на океанариум тяжкий груз, помогая тянуть эксплуататоров на дно. После нескольких месяцев захватчики Рокки, будучи не в силах дальше выносить все это и понимая, что делать деньги у них больше не получится, пришли к неизбежному решению. Через день после исчезновения океанариума из рекламных проспектов руководство сообщило, что Рокки будет списан с баланса по окончанию сезона, и они хотели бы об этом поговорить. Это была ошеломляющая новость, Переговоры с протестующими начались незамедлительно. Месяцы, посвященные работе по освобождению, окупились, но когда это случилось, вдруг выяснилось, что ни у кого нет 120 тысяч фунтов на реабилитацию Рокки. Однако эту работу требовалось проделать, и мы приступили к ней, чтобы, не дай бог, не явился кто-нибудь алчный с очередным бизнес-предложением. Берегитесь, берегитесь тех, кто всегда таится рядом с прекрасными животными, чтобы извлечь из них выгоду. Движению всегда не хватало денег, поэтому Океанариум прибегнул к помощи Zoo Check и национальной газеты Sunday, а также фонда, рожденные свободными, что позволило дать старт проекту в океан, и деньги потекли. Вопреки мнению самозванного эксперта относительно шансов плененных дельфинов на воле, Рокки вообще не понадобилось времени для адаптации, и вскоре он вовсю сам ловил рыбу. Через пару дней его уже видели в компании диких дельфинов. Это было потрясающим окончанием трагической истории и моментом истины для человечества, свободного в одно мгновение исправить совершенное зло. Два его сородича-узника из брайтонского дельфинария вскоре разделили судьбу Рокки по аналогичным причинам. Мисси поймали в дельте Миссисипи в 1969 году, когда он был еще детенышем, а Сильвера, юного самца, пленили в Тайване в 1978 году. Последовательность событий в процессе освобождения была такой же. Активисты восстали против популярного курортного развлечения, разбудили общество и вызвали серьезные финансовые потери у эксплуататоров. Как выразился один участник кампании против дельфинария, и все благодаря кучке бездельников. Таким образом, оставалось последнее шоу с участием дельфинов во всем Соединенном Королевстве. Место действия – земля Фламинго, Северный Йоркшир. Организаторы кампании в Маркамбе поставили перед собой задачу модернизировать землю Фламинго, обеспечив освобождение трех ее узников – Лотти, Бетти и Шарке. Руководству предприятия эта идея не понравилась, и завязалась традиционная борьба. Шествие через главный вход часто превращалось в рукопашную между персоналом в полном составе и протестующими. Но история, приключившаяся с одним конкретным активистом, достойна отдельного упоминания. Алан Купер был хорошо известен в зоозащитном движении благодаря своему режиму фитнеса, роскошной светлой шевелюре и бесконечным усилиям в сфере спасения жизней. Особенно это казалось морских обитателей. Однажды кто-то распустил слух, что Купер сексуально домогался дикого дельфина. Невероятно, но полиция кинулась к нему домой в Манчестер и увезла в участок для допроса. Мало того, так еще уголовный суд предъявил Купера обвинение. Никого при этом не волновало, что слухи распустили те самые люди, против которых выступали Купер и его друзья. История была фантастической хотя бы потому, что это редкий случай, когда полиция отреагировала на сообщение о том, что животному угрожает опасность. И уж совсем невозможно поверить, что обвинения были сняты только спустя год. Ущерб здоровью родителей Купера сложно переоценить, равно как и ущерб психологическому здоровью нации, которая навсегда запомнила шутку про человека, у которого был секс с дельфином. Имея большой запас сил воли и сопротивляться, Алан Купер переждал бурю и продолжил участвовать в кампании до полной капитуляции торговцев дельфинами два года спустя, в конце 91 года. Так подошла к концу печальная глава в истории страны. Воротилы отбили свои деньги, продав дельфинов аналогичному предприятию в Швеции, где по сей день идет борьба за их свободу. В 70-е в Великобритании было 30 шоу с дельфинами, сегодня нет ни одного. Взвешивая весь имеющийся опыт преднамеренных и случайных актов жестокости, смертей в ходе захвата и в процессе заточения, а также продолжительных страданий дельфинов, можем ли мы хоть на секунду усомниться в том, насколько бессмысленны и беспощадны подобные развлечения?